Первая помощь подождет. Эдди обнял Джейка за плечи и повел к лестнице. Сможешь забраться? Да, но я не смогу взять Иша. Роланд, возьмешь его? Возьму. Роланд подхватил Иша и засунул за пазуху, как и в тот раз, когда спускался в подземелье, преследуя Джейка и режь глотку. Иш глядел на Джейка блестящими, золотистыми ободками глазами. «Поднимайся». Джейк полез первым. Роланд следовал за ним так близко, что Иш, вытянув длинную шею, мог бы обнюхивать пятки мальчика. «Сюз!» — спросил Эдди. «Тебя подсадить?» «Чтобы ты облапал мою аккуратненькую попку? Ничего не выйдет, белый красавчик!» Сюзанна подмигнула ему и стала быстро взбираться по лестнице, подтягиваясь на мускулистых руках и опираясь о кольца культяшками ног. Поднималась она быстро, но не настолько быстро, чтобы Эдди не успел протянуть руку и ущипнуть ее за мягкое место. «О, моя непорочность!» — вскрикнула Сюзанна, засмеялась и закатила глаза. А потом исчезла в люке. Эдди остался один. Оглядел роскошный салон, который мог бы стать гробом для их котета. «Тебе это удалось, парень?» — раздался голос Генри. «Удалось загнать дьявола в его костер. Помнишь, что я говорил этим недоумкам в проулке за Дали, Джимми, Полю и остальным, и как они ржали? Но тебе это удалось, братишка. Ты отправил его домой с пером в жопе». «Так или иначе, но мы сделали его», — подумал Эдди, и рука его непроизвольно коснулась револьвера Роланда. «На этот раз мы сумели остаться в живых». Он начал карабкаться по лестнице, потом остановился, посмотрел вниз. Салон для баронов уже умер. Умер давно. Превратился еще в один реликт мира, который сдвинулся с места. «Адью, Блейн!» — бросил Эдди. «Счастливо оставаться, парниша!» И последовал за своим котетом на крышу.